Глава вторая. Утро следующего дня было, как обычно, слишком суматошным, чтобы возвращаться ко вчерашнему. Док ушел раньше, чем она успела с ним попрощаться. Перебираясь в кухне, Глэдис задумалась, жалеет ли он о том, что произошло, или нет. В глубине души она была совершенно уверена, что Док непременно что-нибудь скажет ей по поводу вчерашнего разговора, поскольку долго молчать было не в его характере. Глэдис все еще тешила себя надеждой, что вчера он слишком устал или, напротив, пытался не очень удачно завести ее, чтобы потом вместе посмеяться над ее горячностью. Но ей не давала покоя мысль. Дуг держался как-то уж очень спокойно, словно он для себя уже раз и навсегда все решил. Но если он на самом деле относится столь пренебрежительно ко всему, что она делала и о чем мечтала до того, как они поженились, тогда все это очень и очень печально. Когда раздался телефонный звонок, Глэдис как раз загружала в посудомоечную машину последнюю порцию тарелок, рассчитывая потом спокойно отправиться в темную комнату, где ждали ее отснятые пленки. Она обещала сыну, что сделает фотографии к понедельнику, нужно было спешить. Должно быть, это Дуг. Глэдис сняла трубку. На сегодня у них был запланирован поход в ресторан, и ей казалось, что она получит куда больше удовольствия, если муж попросит прощения за свое вчерашнее поведение. «Алло», — сказала она в трубку и улыбнулась, почти уверенная, что услышит голос мужа. Звонил Рауль Лопес, сам в прошлом знаменитый репортер, а ныне один из самых известных в городе агентов, представлявших интересы фотожурналистов и фотографов. Агентство, которое теперь возглавлял Рауль, когда-то сотрудничало и с отцом Глэдис. «Ну что, мать года, как делишки?» «Все еще фотографируешь младенцев на коленках пьяных Санта-Клаусов?» — спросил Рауль вместо приветствия. На прошлое Рождество Глэдис действительно снимала сирот в местном приюте, и хотя это была обычная благотворительная акция, Рауль никак не мог ей этого простить. Или, по крайней мере, забыть. Вот уже много лет подряд он твердил Глэдис, что она разменивается по мелочам, зарывает свой талант в землю, и с его точки зрения это является настоящим преступлением перед мировой общественностью и перед фотожурналистикой. «О себе я уже не говорю», — добавлял обычно Рауль. Вот уж кто не страдал от ложной скромности. И каждый раз, когда Глэдис делала для Рауля какую-нибудь небольшую работу, он снова начинал надеяться, что она, наконец, вернется в мир фотожурналистики. «Восстанет из гроба», — как он выражался. 3 года назад Глэдис сделала для Рауля великолепный фоторепортаж о положении детей в Гарлеме. Этой работой она занималась в свободное время, пока ее собственные дети были в школе, и ухитрилась ни разу не пропустить своей очереди по автопулу. Дуг, правда, всячески выражал ей свое неудовольствие, но Глэдис уговаривала его так долго и упорно, что ему не оставалось ничего другого, кроме как уступить. Ее гарлемская серия удостоилась региональной премии фотожурналистов. «Все нормально, Рауль. А ты как?» — спросила она. «Неплохо. Только работы, как всегда, не в проворот. Особенно тяжело бывает уламывать звезд, которых я представляю, ибо не все они имеют представление о том, что такое здравый смысл. Ты случайно не знаешь, почему творческим людям бывает так трудно принимать разумные решения?» И, услышав эту тираду, Глэдис решила, что у Рауля, похоже, действительно выдалось не самое легкое утро. «Надеюсь, — подумала она, — он не собирается сделать мне какое-нибудь безумное предложение». Правда, Глэдис уже давно предупредила агента, чтобы он не предлагал ей поездок на озеро Танганьику снимать крокодилов из-под воды. Но Рауль время от времени нарушал уговор. «Какие у тебя планы?» — спросил Рауль чуть более сердечным тоном, и Глэдис оценила его старания. Рауль был человеком раздражительным, вспыльчивым, резким в суждениях, но Глэдис он все равно нравился. «Вообще-то я собиралась мыть посуду», — сказала Глэдис, бросив взгляд на моечную машину, которая все еще стояла с выдвинутыми поддонами. «Интересно узнать, как это зрелище сообразуется с твоим представлением обо мне?» — добавила она с улыбкой. «Прекрасно сообразуется», — пробурчал Рауль. «Хотелось бы знать, когда твои дети, наконец, вырастут? Искусство не может ждать вечно». «Придется ему подождать», — вздохнула Глэдис. Она вовсе не была уверена, что Дуглас позволит ей когда бы то ни было вернуться в фотографию. Рауль упрямо не оставлял своих попыток уговорить ее взяться за какое-нибудь головоломное задание, надеясь, что в один прекрасный день она возьмется за ум, пошлет к черту зануду мужа, сдаст в пансион свою сопливую команду и рванет из Уэстпорта в какую-нибудь горячую точку. «Уж не собираешься ли ты снова просить меня отправиться куда-нибудь в Тибет, чтобы проехать на ослике от Лхасы до Пекина?» — спросила она шутливо. Именно с таким предложением Рауль обратился к ней несколько лет назад, когда Глэдис была на 8-м месяце беременности. С тех пор эта фраза стала для них чем-то вроде кодового обозначения заданий, связанных с дальними продолжительными поездками, которые Рауль продолжал предлагать ей с завидной регулярностью. Впрочем, изредка он находил более разумные задания, наподобие гарлемского репортажа. И в глубине души Глэдис была очень довольна, что Рауль не спешит вычеркнуть ее из своих звездных списков, хотя в телефонных разговорах он не раз называл ее пропащей и дохлым номером. «Я знаю, что обращаться к тебе — это дохлый номер, но попытка не пытка». Так начинался примерно каждый третий их разговор. «Что ж, ты почти угадала», — проговорил Рауль. «Конечно, не в десяточку, но все-таки близко». Он словно обдумывал, как бы получше начать, но Глэдис прекрасно знала, что Рауль не из тех людей, которые будут звонить по делу и мямлить. Наверняка у него все было заранее просчитано и расписано, просто Рауль опробовал на ней один из своих подходцев. У него самого никогда не было ни жены, ни семьи. Он решительно не мог понять, почему ради мужа и детей Глэдис готова снова и снова отказываться от увлекательных путешествий, от карьеры, от успеха, наконец. Талант у нее, по мнению Рауля, был редкостный, поэтому он совершенно искренне считал ее отказ от карьеры, никому не нужной жертвенностью. «Ну так что же?» — поторопила Глэдис. И Рауль, наконец, решился взять быка за рога, хотя заранее знал, что она скажет «нет». Знал и все-таки надеялся. «Нужно смотаться в Корею», — сказал он деловито. «Заказчик — воскресное приложение к Times Magazine. Редактор решил поручить это кому-то из моих звезд, поскольку в штате журнала нет фотографа высшего класса. А дело такое. Одна сеульская фирма предлагала состоятельным бездетным парам детей для усыновления. Все бы ничего, но распространился слух, что детей, которые никому не приглянулись, в конце концов убивали. Впрочем, работа достаточно безопасная, особенно для тебя. Нужно только помнить, что фотографии умеют говорить сами за себя и поменьше выступать. Главное — снимать. Остальным займется общественное мнение и полиция. Поняла?» Рауль немного помолчал, но, не дождавшись ответа, добавил почти умоляющим голосом. «Это просто фантастическое задание, Глэдис. Когда репортаж появится в журнале, будет настоящий взрыв. Газеты будут просто драться из-за этих материалов, если «Таймс» решит пустить их в продажу. Фотографии нужны, чтобы придать статье, так сказать, наглядность, и я бы предпочел, чтобы их сделал именно ты, а не кто-то другой. Здесь, во всяком случае, нужна именно такая рука, именно такой глаз, как у тебя. К тому же ты любишь детей, я подумал. Словом, с какой стороны ни посмотри, эта работенка словно специально предназначена для тебя». Слушая Рауля, который все больше и больше воодушевлялся, Глэдис тоже почувствовал волнение. Со времен ее гарлемского репортажа ни одно задание не трогало ее столь сильно. Но что она скажет Дугласу и своим собственным детям? Что она уезжает в Корею? А кто заменит ее в автопуле? Кто будет готовить для них обеды и ужины? Кто будет гулять с собакой? Глэдис занималась всем этим и многим другим тоже на протяжении долгих лет, и единственным, кто ей помогал, была приходящая домработница, которая два раза в неделю убирала квартиру. Но даже для двоих работы было слишком много. «Это надолго?» — робко спросила Глэдис, надеясь, что не больше недели. Тогда она могла бы попытаться нанять дополнительную прислугу или уговорить Мейбл, чтобы та возила детей в школу. Последовала пауза. В трубке было хорошо слышно, как Рауль с присвистом втянул воздух сквозь сжатые зубы. Эту его привычку Глэдис хорошо знала. Он поступал так всякий раз, когда ему предстояло сказать что-то неприятное для собеседника. «Три недели. Может быть, четыре», — промолвил он наконец, и Глэдис, закрыв глаза, опустилась на табурет возле телефона. Срок был совершенно нереальным, А ей так хотелось сделать этот репортаж. Но в конце концов у нее были свои дети, о которых она должна была думать в первую очередь. «Ты же знаешь, Рауль, что мне это не подходит», — сказала она со вздохом. «Я не могу. Зачем только ты позвонил? Чтобы сделать мне больно?» «Может быть, и да», — мрачно ответил агент. «Вдруг мне удастся добиться, что однажды ты проснешься и поймешь, миру нужно то, что ты делаешь. Прелестные милые картинки, снимки собачек и мордочки детишек, которые ты время от времени мне присылаешь, все это, конечно, хорошо, но ведь ты способна на большее. Я не говорю о том, что приобретет или потеряет искусство, но ведь может оказаться и так, что именно благодаря твоим фотографиям убийства детей прекратятся». «Это нечестно, Рауль», — с горячностью перебила Глэдис. «Не смей заставлять меня чувствовать себя виноватой. Ты же отлично знаешь, что я не могу просто так бросить все и уехать на целый месяц. Ведь у меня четверо детей, муж и никаких бабушек или дедушек». «Так, черт возьми, найми постоянную прислугу, которая за стол и жилье будет на протяжении месяца ухаживать за твоей сопливой командой. Или разведись. Ведь не можешь же ты вечно сидеть на одном месте и при этом оставаться классным фотографом. Ты и так уже потеряла 14 лет. Просто удивительно, как о тебе до сих пор не забыли. Во всяком случае, чудаки, которые хотели бы поручить тебе ту или иную работу, все еще находятся. Ну а ты совершаешь большую глупость, когда обращаешься так со своим талантом». «Как так?» «Преступно», — отрезал Рауль, и Гладис поняла, что агент рассердился всерьез. Это было особенно обидно, ибо в глубине души Гладис сознавала его правоту. «Я вовсе не потеряла 14 лет», — возразила она в жалкой попытке оправдаться. «У меня четверо детей, и все они здоровы и счастливы. Что бы с ними было, если бы меня подстрелили где-нибудь на Мальдивах или в Никарагуа? Кто заменил бы им мать? Может быть, ты?» «Нет, конечно», — согласился Рауль. «Тут ты права. Но если я не ошибаюсь, твои многочисленные дети уже достаточно большие, чтобы самим о себе заботиться. Во всяком случае, никому из них больше не надо менять пеленки и вытирать нос. И я не понимаю, что мешает тебе вернуться к работе, которую, как мне помнится, ты когда-то любила. Твой муж тоже не инвалид. Ты ведь не кормишь его с ложечки и не выносишь за ним судно, не так ли?» Этот выпад напоминал прямое оскорбление, но Глэдис пропустила слова Рауля мимо ушей, ибо ей вспомнилось, что Дуг сказал ей вчера вечером. После этого Глэдис страшно было даже заговаривать с ним о том, чтобы куда-то уехать. Подобный шаг с ее стороны вполне мог обернуться серьезной катастрофой для их брака. «Я не могу, Рауль, и ты это прекрасно знаешь», — повторила она еще раз и вздохнула. «Твой звонок, он меня очень расстроил». «Вот и хорошо», — безжалостно ответил Рауль. «Зато теперь ты, быть может, скорее сдвинешься с мертвой точки. И если я добьюсь этого своими звонками, я окажу огромную услугу всему человечеству». «Ладно, спасибо, что подумал обо мне. Надеюсь, ты сумеешь найти кого-то, кто сумеет отлично сделать этот репортаж», — сказала она в трубку, думая о корейских детях. «Тот, кто сумел бы сделать этот репортаж так, как надо, только что от него отказался», — едко ответил Рауль. «На днях я тебе перезвоню, но имей в виду, так легко, как сегодня, ты от меня не отделаешься. Я не отстану, пока не услышу: да, Рауль, хорошо, Рауль, куда угодно, Рауль». «Я не собиралась от тебя отделываться. Ты бы лучше позаботился, чтобы для выполнения нового заказа мне не нужно было ехать куда-то к черту на рога». «Посмотрим, что мне удастся сделать. Но обещать ничего не могу», — повторил Рауль. «А ты будь осторожна, мать года. Береги себя и не давай своим отпрыскам садиться себе на шею». «И тебе всего хорошего», — в тон ему ответила Глэдис. «Кстати, об отпрысках», — тут же спохватилась она. «Мы на все лето отправляемся на мыс Кот. У тебя, кажется, есть номер того телефона?» «Конечно, есть. Желаю приятно провести время, Глэдис. А если сумеешь сфотографировать какую-нибудь шикарную яхту, позвони мне, попробуем продать снимок». «Между прочим», — заметила Глэдис, «гонорар за прошлые, как ты выражаешься, шикарные яхты покрыл мои расходы на детский сад за 2 года». «Нет, Глэдис, ты совершенно безнадежна», — в отчаянии воскликнул Рауль. На этом разговор закончился. Впервые за много лет Глэдис стала казаться, что в ее жизни не хватает чего-то настоящего, чего-то важного и большого. И что же ей теперь делать? Глэдис чувствовал себя подавленной, но дела делать все равно надо. Отправившись после обеда за продуктами в супермаркет, она неожиданно столкнулась с Мейбл. Подруга Глэдис выглядела значительно более веселой и оживленной, чем обычно. Она была в короткой юбке и туфлях на шпильках, а подойдя к ней вплотную, Глэдис с удовольствием вдохнула запах дорогих духов. «Где ты была?» — удивилась Глэдис. «Неужели ездила за покупками в город?» Мейбл отрицательно покачала головой и, таинственно улыбаясь, сообщила с заговорщическим шепотом. «Я обедала в Гринвиче с Дэном Льюисоном. Мы прекрасно провели время и даже выпили по бокалу вина. Дэн просто душка. Во всяком случае, он умеет быть милым, и вообще он еще очень даже ничего. Если бы не эти его усы а-ля Кларк Гейбл, он был бы похож на херувимчика». «Как я понимаю, бокалом вина вы не ограничились», — с несчастным видом заметила Глэдис. Радость подруги казалась ей неуместной. «А ты чего такая грустная?» — спросила Мейбл. «Что с тобой?» Она действительно редко видела подругу в таком состоянии. «Вчера вечером мы поссорились с Дугом», — объяснила Глэдис. «А сегодня мне позвонил мой агент и предложил очень интересную работу в Корее. Насколько я поняла, что-то связанное с незаконным усыновлением, причем от детей, которых никто не хотел брать, попросту избавлялись». «Какой ужас!» — воскликнула Мейбл, бросая в тележку упаковку томатного сока. «Я бы на твоем месте радовалась, что тебе не нужно заниматься этим кошмарным делом. Это же наверняка опасно». «А я бы хотела сделать этот фоторепортаж», — покачала головой Глэдис. «Но дело даже не в опасности. Главное препятствие состоит в том, что мне пришлось бы уехать из Штатов на 3-4 недели, а я не могу себе этого позволить. Словом, мне пришлось отказаться». «Но тебе и раньше приходилось отказываться от заданий», — удивилась Мейбл. «Почему теперь у тебя такое лицо, словно кто-нибудь умер?» «Ну, боже мой», — простонала Глэдис. «Вчера Дуг наговорил мне кучу гадостей о моей карьере. Для него она просто хобби. Пустяк, каприз. Не знаю даже, что еще. Словом, он не видит ничего особенного в том, что мне пришлось от нее отказаться. Оказывается, он считает, что нет ничего легче, чем зарабатывать на жизнь при помощи фотоаппарата, и что на это способен каждый, стоит только по-настоящему захотеть». Мейбл улыбнулась, но ничего не возразила. Зная, что Глэдис и Дуг ссорятся крайне редко, она только спросила, что это на него нашло. «Не знаю», — Глэдис покачала головой. «Обычно он не такой бесчувственный. Может, у него просто выдался на службе тяжелый день? А может быть, он действительно не очень хорошо понимает, от чего ты отказалась ради него и ради детей?» — решительно заявила Мейбл, и Глэдис снова покачала головой. В глубине души она опасалась именно этого и была удивлена, как много, оказывается, значили для нее признание и благодарность мужа. «Я думаю, тебе все-таки следует настоять на своем и сделать этот корейский материал», добавила Мейбл, явно стараясь расшевелить подругу и подтолкнуть к решительному шагу. «Почему дети должны страдать из-за того, что Дуг чем-то меня уязвил или задел?» — возразила Глэдис. «К тому же я все равно не могу бросить их на целый месяц. Через 3 недели мы собирались на мыс Кот. Нет, это невозможно». «Тогда не упусти следующее задание». «Если оно будет, следующее задание. Мне иногда кажется, что Рауль уже устал от моих отказов». Действительно, в последнее время агент звонил ей все реже и реже, хотя, возможно, все дело было в том, что задания, которые могли подойти Глэдис по условиям ее теперешней жизни, попадались ему нечасто. «Будем надеяться, что вечером Дуг заявится домой с охапкой цветов, и ты обо всем забудешь», — сказала Мейбл, решив все же подбодрить подругу, которой ей было искренне жаль. Глэдис была умной, красивой, способной, но, как и многие другие женщины, она тратила свою жизнь на то, чтобы кормить мужа ужином, устраивая для детей барбекю и, чередуясь с другими родителями, возить их в школу. Мейбл считала это несправедливым, тем более что у Глэдис был настоящий талант к фотографии. «Сегодня вечером мы хотели поужинать в Маптиами», — объяснила Глэдис. «Я так ждала этого дня, но вчера Дуглас испортил мне все настроение». «Закажи лишний бокал шампанского, и все пройдет», — предложила Мейбл. «Кстати, мы с Дэном снова обедаем вместе во вторник». «И знаешь, по-моему, это глупо, Мейбл», — напрямик сказала Глэдис, укладывая в свою тележку упаковку овсянки быстрого приготовления. «Зачем это тебе?» «По крайней мере, это меня развлекает», — — объяснила Мейбл. «Почему и нет? Я никому не причиняю зла. Розали по уши влюблена в своего Гарольда, а Джефф ничего не узнает. К тому же мы скоро поедем в Европу, и все мое внимание будет принадлежать ему». Для Мейбл это был, по-видимому, достаточно веский аргумент. «А мне это кажется совершенно бессмысленным», — сказала Глэдис строго. «Что, если ты на самом деле влюбишься в Дэна?» С точки зрения Глэдис, это было далеко не праздный вопрос. Мейбл действительно могла влюбиться по-настоящему, и что тогда, как ей поступить? Бросить Джеффа? Развестись с ним? Словом, все это было слишком чревато самыми непредсказуемыми последствиями. А дети? Поставить их мир с ног на голову? Но Мейбл, похоже, придерживался нового мнения. Впрочем, по этим вопросам подруги расходились во мнениях. «И вовсе я не собираюсь в него влюбляться», — возразила Мейбл. «Просто я... Мы оба хотим получить немного удовольствия. Не будь ханжой, Глэдис. Ведь все это так... увлекательно». «А если бы ты узнала, что Джефф поступает подобным образом?» «Я бы решила, что где-то медведь сдох», — Мейбл небрежно взмахнула рукой. «Когда у него выдается свободное время, он не обедает со своими секретаршами, а бежит к парикмахеру или к своему мозолисту». Что, если ее подруга ошибается? Мысль о том, что Мейбл и Джефф могут изменять друг другу, показалась ей отвратительной. «Что касается тебя, — продолжала тем временем Мейбл, — то тебе нужно сделать новую прическу, маникюр или массаж. Словом, что-нибудь, что помогло бы тебе взбодриться и прийти в себя. Я не думаю, что эта история с корейскими детьми стоит того, чтобы из-за нее так расстраиваться. Вот если бы тебе не удалось развлечься, получить удовольствие, если бы у тебя сорвалось, скажем, свидание, это действительно было бы жаль». Мейбл лукаво подмигнула Глэдис, но та с укором покачала головой. «Не знаю, за что я тебя так люблю», — сказала она. «У тебя нет никаких понятий о нравственности. Если бы мы не были знакомы, и кто-то рассказал мне о твоем поведении, я решила бы, что это отвратительно». «Ничего такого ты бы не решила», — возразила Мейбл. «Ведь тебе отлично известно. Я что думаю, то и говорю. В то время как большинство людей думает одно, говорит другое, а делает третье. Нет, быть может, я и не слишком разборчива, но никто не назовет меня морально уродкой». Глэдис ненадолго задумалась. В словах Мейбл был свой резон, и все же ее подруга действительно весьма неразборчива в способах получения удовольствия. «И все равно я тебя люблю», — сказала Глэдис. «Вот почему мне совсем не хочется, чтобы ты попала в некрасивую историю. Если Джефф пронюхает о твоих похождениях...» «Не думаю, чтобы его это заинтересовало, покуда я вовремя забираю из прачечной его сорочки», — отмахнулась Мейбл. «На твоем месте я не была бы так уверена. Мужчины становятся совершенно несносны, когда им кажется, что кто-то посягает на их собственность». «Во-первых, я не его собственность», — возразила Мейбл. «Кроме того, Дэн говорит, что Розали спала с Гарольдом 2 года, а он ни о чем не догадывался. Он узнал обо всем только, когда она сама ему рассказала. И большинство мужчин именно таковы. Конечно, каждый из них может превратиться в Отелло, но если женщина умна, она до этого просто не допустит». Произнесла Глэдис. Она неожиданно задумалась, как отреагирует Дуг, если узнает, что она встречается... Нет, какой там встречается, просто обедает с другим мужчиной. Как скоро он что-то заметит? И заметит ли вообще? Ей хотелось считать, что да. Пожалуй, она даже была в этом уверена. «Ладно», — сказала тем временем Мейбл. «Мне пора бежать. Я должна еще отвезти своих мальчишек к врачу. Надо сделать им прививки перед отъездом в Европу. Они уже готовы собирать вещи, а я еще не все документы оформила. Представляешь, у меня даже нет времени, чтобы заполнить медицинские карты». «Если бы ты пожертвовала сегодняшним обедом с Дэном, глядишь, и успела бы», — подразнила Глэдис, но Мейбл уже не слушала ее. Прощально махнув рукой, она заторопилась к кассе, а Глэдис, вздохнув, снова двинулась вдоль полок, выбирая продукты и складывая их в тележку. «Да», — печально подумала она, — «жизнь домашней хозяйки, безусловно, не так увлекательна, как жизнь фотожурналиста, но, быть может, Мейбл права, и это корейское задание ей вовсе ни к чему. Кто знает, с чем ей пришлось бы столкнуться. Не исключено также, что ей захотелось бы вернуться в Штаты с полудюжиной спасенных ею от смерти корейских младенцев. Этого Дуг уж точно не понял бы». Когда пришло время забирать детей из школы, Глэдис все еще пребывала в подавленном настроении, но этого никто не заметил. Как раз сегодня Джейсон и Эми пригласили в гости нескольких друзей, и всю дорогу в машине было так весело и шумно, что ее странная задумчивость никому не бросилась в глаза. Когда Дуглас вернулся с работы, Глэдис уже была в туфлях на шпильках и коротком черном платье, которое очень ей шло. Свои длинные пшеничные волосы она собрала в элегантный пучок на затылке. На вечер была приглашена няня, так что беспокоиться было не о чем. Глэдис принесла Дугу коктейль. «Ты прекрасно выглядишь, Глэдис», — воскликнул Дуг, делая глоток из бокала. «Кровавая Мэри» — любимый коктейль Дуга, который он иногда позволял себе вечером в пятницу. «Чистая правда», — продолжал он. «Ты, наверное, не отходила от зеркала с самого утра?» «Я вот и нет», — улыбнулась в ответ Глэдис. «Когда мне никто не мешает, я могу уложиться в час или полтора. А как твои дела, Дуг?» «Неплохо. Переговоры с новым клиентом прошли как по маслу. Правда, это только предварительный этап, но, думаю, все будет хорошо и дальше. Пожалуй, можно сказать, что контракт уже у нас в кармане. Лето начинается удачно». «Я рада, что мы, наконец, идем куда-то вместе», — промолвила Глэдис с несколько натянутой улыбкой. Она ожидала, что муж все же извинится за вчерашнее. «Именно поэтому я ей предложил поужинать в ресторане». Дуг улыбнулся и вместе со своим коктейлем исчез в ванной комнате, из которой почти сразу же донесся шум воды. Он, кажется, вовсе забыл об их размолвке. Примерно через полчаса, приняв душ и приодевшись в серые слаксы и блейзер, Дуглас снова появился в комнате. К рубашке он надел очень модный галстук цвета морской волны, который Глэдис подарила ему к Рождеству. В этом костюме Дуг выглядел очень элегантно, и вместе они, наверное, составляли потрясающую пару. Во всяком случае, именно так заявила Глэдис Джессика, когда перед выходом из дома они заглянули в гостиную, чтобы попрощаться с детьми. Через 10 минут они уже были в ресторане. Французский ресторан «Мапти Ами» был небольшим, но очень уютным и славился своей милой семейной атмосферой. В конце недели здесь всегда бывало многолюдно. Кухня тоже была отменной, и огоревшие на столах свечи были одновременно и романтичны, и праздничны. С точки зрения Глэдис, это было едва ли не самое подходящее место, чтобы попытаться что-то исправить в их отношениях, и она от всего сердца улыбнулась Дугу, пока официант разливал по бокалам легкое французское вино. Дуглас тотчас же поднес свой бокал к губам и, отпив крошечный глоток, кивком головы одобрил напиток. «Ну, расскажи, как прошел твой сегодняшний день», — попросил он, опуская бокал. Дуглас заранее был готов выслушать рассуждения Глэдис о детях и домашнем хозяйстве, но ее ответ неприятно его удивил. «Мне звонил Рауль Лопес», — сказала Глэдис, глядя на него в упор. В глазах Дугласа промелькнула тень недовольства, а на лице появилось настороженное выражение. Впрочем, оснований для недовольства у него не могло быть никаких. В последнее время агент звонил Глэдис все реже, и его звонки никогда ни к чему не приводили. «Ну и что?» — спросил Дуг. «Он предложил мне очень интересное дело», — ответила Глэдис. «К сожалению, для того, чтобы его выполнить, мне пришлось бы почти на месяц уехать в Корею». Дуг саркастически хмыкнул. «Как это похоже на Рауля?» — произнес он, однако в тоне его было больше снисходительности, чем тревоги. После вчерашнего внушения Дуглас был особенно уверен в благоразумии Глэдис, и хотя новость нельзя было назвать приятной, никаких особых опасений она ему не внушала. «Кстати, в какую дыру он собирался запихнуть тебя в прошлый раз? В Зимбабве, кажется?» «На мой взгляд, это становится просто неприличным. И как ему только не надоест, ведь он отлично знает, что все равно ничего не выйдет». «Но Рауль действительно думал, что я соглашусь. Предложение очень заманчивое. Я очень хотела, чтобы Дуг поблагодарил ее за то, что она никуда не поехала». «Послушай, почему ты не скажешь Раулю, чтобы он просто вычеркнул тебя из своих списков? Пора уже перестать дергать тебя попусту. Да и самому ему будет гораздо спокойнее. Ты все равно не можешь выполнять для него никакой работы. Честное слово, Глэдис, я очень удивлен, что Рауль все еще на что-то надеется. Кстати, может быть, ты объяснишь мне это?» «Все очень просто», — проговорила Глэдис негромко, стараясь хоть этим смягчить резкость своего ответа. «Я умею хорошо фотографировать. Я неплохо справлялась с тем, что мне поручали, и редакторы до сих пор помнят мои работы и спрашивают обо мне у Рауля. Не стану скрывать, Дуг, мне лестно подобное внимание. Оно означает, как минимум, что я что-то собой представляю». В последних ее словах содержался и намек, и мольба. «Ну, пойми же меня», — как будто просила она. «Пойми и скажи, что я была и остаюсь хорошим фотографом, несмотря на то, что вот уже почти полтора десятка лет не работала серьезно». Но Дуг ее не слышал, просто не хотел услышать. Как только речь заходила о работе Глэдис, он становился слеп на оба глаза и глух на оба уха. «Тебе не надо было заниматься скандалом в Гарлеме», — сказал он сухо. «Из-за этого твой агент решил, что ты не прочь и дальше с ним сотрудничать. Но ведь это не так, Глэдис, не правда ли?» Глэдис слушала его, и постепенно ей становилось ясно, чего он добивался. Дуг требовал, чтобы она отказалась от своей карьеры раз и навсегда, и, должно быть, именно поэтому ей вдруг с особенной силой захотелось вернуться к работе фотожурналиста. Быть может, не в полном объеме, но все-таки. Ах, если бы только Раулю удалось найти такую тему для репортажа, чтобы ей не нужно было никуда уезжать надолго. «А, по-моему, гарлемский репортаж мне удался. Я рада, что сделала его», — возразила Глэдис, машинально улыбнувшись официанту, подошедшему к ним с карточками меню. Но есть ей уже расхотелось. Дуглас снова ее расстроил. Он, казалось, просто не понимал, что она думает и чувствует. Впрочем, тут же спохватилась Глэдис, возможно, ей не стоило судить его так строго. Она и сама толком не понимала, что с ней творится. Просто внезапно она ощутила, что жизнь ее пуста, и что ей отчаянно не хватает того, от чего она когда-то столь опрометчиво отказалась. Но почему Дуг должен догадываться обо всем этом, если она не удосужилась ничего ему объяснить? «Ты знаешь», — сказала она примирительным тоном, — «мне бы очень хотелось работать. Хотя бы изредка. Хотя бы чуть-чуть. И это вовсе ничему не помешало бы. За все эти годы я никогда не задумывалась об этом по-настоящему. Понимаешь, мне начинает казаться, что мне чего-то не хватает». «С чего ты взяла?» «Не знаю», — честно призналась Глэдис. «Быть может, из-за Мэйбл. Она упрекнула меня в том, что я похоронила свой талант. А сегодня позвонила Раулю и предложила сделать репортаж о корейских детях. Я просто не могу описать, насколько интересной показалась мне эта работа». Была еще одна причина, о которой Глэдис умолчала. Их вчерашний разговор с Дугом тоже подлил масло в огонь, который незаметно, исподволь, разгорался в ее душе. Она никак не могла забыть того пренебрежения, с которым Дуг отмахнулся от ее карьеры, как от чего-то совершенно не стоящего. А как он отозвался о ее отце? Ведь он был талантливейшим фотографом, но Дуг говорил о нем покровительственно, как о безответственном мальчишке, который разъезжает по всему миру с единственной целью — потешить свое тщеславие. Как бы там ни было, это внезапное желание самоутвердиться, доказать самой себе, что она еще что-то может, что она — личность, а не бесплатное приложение к детям и мужу, было в ней чрезвычайно сильным. Глэдис ужасно боялась, что Мэйбл может оказаться права и что теперь она — просто домашняя хозяйка, повар и шофер. «Твоя Мэйбл вечно мутит воду», — пробормотал Дуг, углубившись в меню. «Как насчет цыплячьих грудок, дорогая?» И Глэдис с горечью подумала, что Дуг, как и вчера, совершенно не слушает ее. Он как будто был заранее уверен, что ничего разумного или логичного она сказать не сможет. От этой мысли на глаза у нее навернулись слезы. «Я думаю», — сказала она, глядя на него поверх своей карточки меню, «что Мэйбл до сих пор жалеет о том, что ей пришлось оставить работу. Возможно, ей действительно не следовало этого делать», — добавила она, думая о том, что Мэйбл наверняка не стала бы обедать с Дэном Льюисоном, если бы у нее было какое-нибудь настоящее серьезное дело. Впрочем, этими своими соображениями она делиться с Дугом не стала. «Я еще в лучшем положении», — промолвила Глэдис после недолгого размышления. «Если я захочу вернуться в фотографию, я могу сделать это в любой момент. За эти 14 лет я ничего не потеряла. Стараниями Рауля мое имя все еще что-то значит в фотомире. У меня есть возможность выбирать. Мне не обязательно работать полный день и не обязательно ехать в Корею, если я этого не хочу. А бедняжке Мэйбл придется все начинать с нуля, ведь до того, как выйти замуж, она была юрисконсультом». «О чем ты говоришь?» Дуг, сделав заказ за себя и за нее, в упор посмотрел на Глэдис. Брови его были нахмурены, а лицо исказилось, словно он съел что-то очень кислое. «Ты что, серьезно решила вернуться в фотожурналистику? Но ведь это совершенно невозможно. Ты не можешь этого не понимать». «Почему? Я вполне могу сделать для Рауля серию снимков или даже целый репортаж на местном материале», — возразила Глэдис, машинально отметив, что Дуг даже не дал ей времени ответить на свой же вопрос. Как и вчера, он все решил за нее. «Ты можешь делать все, что тебе угодно», — отчеканил Дуг. «Я не понимаю другого. Зачем тебе это нужно? Что за детские фантазии? Носиться по городу с фотоаппаратом и снимать, снимать, снимать. Ведь ты уже выросла, Глэдис, и подобное поведение тебе просто не к лицу. Что за блажь взбрела тебе в голову?» Он говорил с таким пренебрежением. Это начинало не на шутку злить Глэдис, хотя она и пыталась справиться со своим раздражением. «Если тебе так хочется использовать свой талант, — заметил Дуг, также начиная раздражаться, — снимай наших детей. У тебя неплохо получалось. Почему же это вдруг перестало тебя удовлетворять? Я почему-то уверен, что это Мейбл тебя взбаламутила. Либо она, либо Рауль, который думает только о том, как бы заработать лишнюю десятку. Так вот, пусть твой агент использует для этого кого угодно, но только не тебя. В Нью-Йорке полно фотографов, которых он может послать хоть в Корею, хоть на Северный полюс, хоть на Луну». «Думаю, за этим дело не станет», — негромко ответила Глэдис, когда официант принес салат под холодным майонезом и паштет из цесарки. «Я вовсе не утверждаю, что я незаменимая, единственная в своем роде, супергениальная и так далее. Я просто хочу сказать, что наши дети уже подросли, и ничто не мешает мне время от времени выполнять небольшие задания». «Во-первых, — жестко заявил Дуг, — я достаточно зарабатываю. Или тебе мало? А во-вторых, Сэму еще только 9, не забывай об этом. Он все еще нуждается в тебе». «Я вовсе не собиралась бросать детей, Дуг. Я только хотела, чтобы ты понял, для меня эта работа значит очень много». Но Дуглас не желал ничего слышать. «Почему для тебя это так важно?» — снова спросил он. «Почему? Вот чего я никак не пойму. Что такого особенного может быть в том, чтобы щелкать фотоаппаратом, а потом печатать картинки?» Он уже говорил это вчера, только немного другими словами. И Глэдис почувствовал себя жалким насекомым, которая раз за разом пытается выбраться из стеклянной банки, но снова срывается обратно. «Пойми, Дуг, для меня это больше, чем картинки. Через фотографию я самовыражаюсь, и у меня это неплохо получается. Настолько неплохо, что мои снимки нравятся не только мне самой, но и другим. По-моему, все просто». «Почему ты не можешь самовыражаться, снимая наших детей? Почему тебе обязательно нужно ехать куда-то черт знает куда? Почему тебе обязательно нужно выполнять чье-то задание?» Глэдис ненадолго задумалась. «Быть может, мне просто хочется сделать что-нибудь значительное. Я должна знать, что моя жизнь не пуста, что в ней есть смысл». «Ради всего святого, не надо о высоком, ладно?» Дуг поморщился и, отложив вилку, бросил на нее раздраженный взгляд. «Что это на тебя сегодня нашло?» «Нет, это наверняка Мейбл. Я чувствую, что она с тобой как следует поработала». «Мейбл тут ни при чем», — попыталась возразить Глэдис, защищая не столько подругу, сколько себя. «Дело во мне, Дуг. Я поняла, что в жизни должно быть что-то, кроме стирки, уборки, готовки. Неужели ты хотел бы посвятить всю жизнь тому, чтобы вытирать с ковра, разлитый детьми, яблочный сок?» Дуг снова поморщился. «Речь сейчас не обо мне. А вот ты говоришь точь-в-точь, как Мейбл. Я как будто даже слышу ее голос». «А ты не допускаешь, что Мейбл может быть права? Я согласна, она иногда говорит и делает глупости, но не от того ли, что чувствует себя никому не нужной, бесполезной, и сама жизнь представляется ей бессмысленной? Будь у нее какая-нибудь цель, она бы не совершала опрометчивых поступков». «Если ты собираешься сказать мне, что Мейбл изменяет Джеффу, то не трудись, я знаю об этом уже давно. И если он ничего не замечает, то в этом никто, кроме него самого, не виноват. Мейбл не пропускает ни одного мужчины. Она готова вешаться на шею каждому, кто носит брюки. Ты что, собираешься поступать так же, если я не позволю тебе фотографировать?» Он был в ярости, и его не смутило даже появление официанта, который подал главное блюдо. Глэдис поняла, что их романтический ужин вдвоем пошел псу под хвост. «Разумеется, нет», — поспешила она успокоить его. «И вообще я не знала, что Мейбл изменяет Джеффу», — солгала она, чтобы выгородить подругу. Впрочем, Глэдис тут же подумала о том, что поведение Мейбл не имеет никакого отношения к их разговору, и, строго говоря, Дугласу не должно быть до этого никакого дела. «Я имела в виду только себя», — добавила она. «Мне начинает казаться, что кроме тебя и детей, мне в жизни необходимо что-то еще. До того, как я отказалась от своей карьеры, мои дела шли очень хорошо. И я уверена, что могла бы без ущерба для семьи вернуться к фотожурналистике. Это помогло бы мне расширить кругозор и почувствовать себя полноценной личностью». «У тебя так много свободного времени?» — раздраженно ухмыльнулся Дуг. «А мне казалось, что наши дети еще недостаточно большие, чтобы обходиться без твоей помощи. Ты сама много раз говорила мне об этом. Нет, Глэдис, из твоей затеи ничего не выйдет, если только ты не хочешь нанять постоянную няню или отдать детей в группы продленного дня. Я не склонен поощрять твои капризы. Я просто не позволю тебе бросить детей на руки чужим людям. Ты мать, и наши дети нуждаются в тебе. Вот самое главное. Остальное не должно иметь для тебя никакого значения». «Дуг, ты не можешь упрекнуть меня в том, что я пренебрегаю своими обязанностями. Если я начну снова выполнять небольшие задания, наши дети нисколько от этого не пострадают. А я в этом сомневаюсь. Кроме того, какой в этом толк? Когда-то ты много снимала и получала от этого удовольствие. Ну и довольно. К чему это повторение пройденного? Опомнись, Глэдис». «Не понимаю, почему семья непременно исключает работу», — пожала плечами Глэдис. «Если ты боишься смещения приоритетов, то успокойся, этого не будет. Я отдаю себе отчет, что для меня главное. Я и в Корею-то не поехала главным образом, потому что на первом месте для меня интересы детей и твои, а уж потом мои собственные». «Очень, знаешь ли, не похоже. Все, что ты до сих пор говорила, это же чистой воды эгоизм. Ты хочешь прославиться, сделать карьеру, хочешь приятно проводить время, совсем как эта твоя подружка, которая изменяет мужу с первым встречным просто потому, что ей надоели ее собственные дети. Быть может, мы тебе тоже надоели, а?» Он буквально кричал, и Глэдис внимательно посмотрела на мужа. Дуг был очень сердит, а на лице его появилось оскорбленное выражение. «Неслыханно, как будто говорило оно, променять меня и семью на какие-то картинки». Глэдис вздохнула. Вечер был непоправимо испорчен, и она понимала, что в этом не виноват никто, кроме нее. В другое время Глэдис, конечно, бы уступила Дугу, но сейчас она чувствовала, что не может сделать этого, не перестав уважать себя. И дело было не только в самолюбии, как, может быть, считал Дуг. Речь шла ни много ни мало о будущем Глэдис и о будущем ее семьи. «Вы нисколько мне не надоели», — сказала она как могла мягко. «Кроме того, я не Мейбл». «Кстати, ты не знаешь, чего она добивается?» — неожиданно спросил Дуг, яростно кромсая ножом свой бифштекс. «Я не верю, что она настолько сексуально озабочена. Зачем она усложняет жизнь себе и ставит Джеффа в неловкое положение?» «Не знаю», — Глэдис пожала плечами. «Я думаю, что она просто чувствует себя очень одинокой. Семейная жизнь больше ее не удовлетворяет, так что...» «Нет, я ее не оправдываю, но...» Ей уже 49 лет, и, как и я, Мейбл в свое время отказалась от блестящей карьеры ради мужа и детей. А сейчас она вдруг оказалась в такой ситуации, когда никакого будущего у нее нет вообще. То есть я хотела сказать, что впереди Мейбл не ждет ничего, кроме домашних забот и автопула. Тебе трудно это представить, Дуг. У тебя есть работа, которую ты любишь, есть цель, которой ты добиваешься. Наконец, ты никогда ни от чего не отказывался. Естественно, что ты доволен своей жизнью, но почему ты требуешь этого от других? От тех, у кого жизнь сложилась иначе, не так удачно, как у тебя. Дуглас озабоченно нахмурился. Ты действительно так считаешь? Ну, что у тебя нет никакого будущего? Нет, не волнуйся, я счастливее, чем Мейбл, но и я тоже иногда задумывалась о своем будущем. Дети, наконец, вырастут и разъедутся кто куда. Что мне делать тогда? Фотографировать в парках чужих детей? Но это можно будет решить позже. У тебя есть еще минимум 9 лет, пока Сэм станет взрослым и начнет жить самостоятельной жизнью. На мой взгляд, этого времени больше, чем достаточно, чтобы решить, как быть дальше. Быть может, мы переедем обратно в Нью-Йорк, и ты сможешь ходить в музеи, галереи. И все? — подумала Глэдис. — Ходить по музеям — это ты хочешь мне предложить? Ничего себе перспектива! При мысли о таком будущем она невольно содрогнулась. Нет, увольте. Будущее представлялось ей гораздо насыщеннее, разнообразнее, богаче. Если в старости не светит ничего, кроме хождения по музеям, волей-неволей согласишься с Мейбл, которая стремилась получить максимум удовольствия, пока не стало слишком поздно. Существовало еще одно обстоятельство. Возвращаться в фотожурналистику сейчас или через 9 лет — это было далеко не одно и то же. Если сейчас Глэдис кто-то еще помнил, то еще через десятилетие она уже станет никем. К тому же, судя по тому, что Дуг ей только что наговорил, его отношение к ее карьере вряд ли могло измениться хоть через 9, хоть через 99 лет. Когда дети вырастут, ты легко найдешь себе работу в какой-нибудь галерее или даже в рекламном агентстве, продолжал тем временем Дуг. Зачем волноваться об этом сейчас? Значит, ты советуешь мне не волноваться? Спросила Глэдис, снова начиная закипать. А что прикажешь мне делать? Рассматривать фотографии, сделанные другими, и думать о том, что я могла бы сделать их лучше? Да, ты прав, сейчас я действительно занята. А потом? Что я буду делать потом? За последние 24 часа этот вопрос уже не раз возникал у нее в голове, но только сейчас Глэдис окончательно поняла, что именно в этом суть ее проблемы. «Зачем ты усложняешь себе жизнь, Глэдис? Это твоя Мэйбл, настоящая смутьянка. Она совсем задурила тебе голову. Я допускаю, что она несчастна, но это еще не основание, чтобы злиться на весь свет и делать несчастными других». «Мэйбл ни на кого не злится», — печально ответила Глэдис. «Ей хочется только одного — быть любимой, а Джефф не может или не хочет дать ей этого». Тут Глэдис спохватилась, что, возможно, сказала слишком много, но это, наверное, не имело большого значения, поскольку Дуг и так знал о похождениях Мейбл. «Искать любви в ее возрасте смешно», — отрезал Дуг и отпил глоток вина из своего бокала. «О чем она только думает, хотелось бы мне знать». Глэдис пожала плечами. «Разве Мейбл совершила такую уж большую ошибку? Просто она идет не тем путем». Мейбл как-то призналась мне, как грустно бывает ей от того, что ее уже никто никогда не полюбит по-настоящему. Очевидно, Джефф остыл к ней, а может, он никогда не был от нее без ума. «Кто бы не остыл после 20 лет брака?» — с раздражением бросил Дуг. «Ни в 45, ни в 50 человек уже не способен чувствовать так, как он чувствовал в 20. «Если ты имеешь в виду страсть, то я с тобой вполне согласна, но ведь я говорю о другом, совсем о другом. В 50 лет человек чувствует нисколько не слабее, чем в 20. Просто чувства у него иные, они богаче, разнообразнее, глубже, наконец». «Все это просто романтическая чушь», — перебил Дуглас, и Глэдис похолодела. Она не верила своим ушам. «Ты серьезно считаешь, — начала она, с трудом подбирая слова, — что через 15 или 20 лет брака человек уже не может любить своего супруга или супругу? Я просто думаю, что к этому времени так называемая любовь проходит. И ни один человек, если только он способен рассуждать здраво, не ожидает ничего другого». «Чего же он ожидает?» — спросила Глэдис странным напряженным голосом и, поставив бокал на стол возле своей тарелки, посмотрела на мужа. «Верности, уважения, товарищества, помощи, в том числе в уходе за детьми, надежности, наконец. Именно этого ожидают от брака в нашем возрасте». «Но все это может дать хорошая домработница или собака». «А чего бы хотела ты?» — Дуглас усмехнулся. «Прогулки под луной, цветы, подарки на Валентинов день — все это для школьников. И не говори, пожалуйста, что до сих пор придаешь этой чепухе какое-то значение, иначе я решу, что ты общаешься с Мейбл больше, чем следует». «Я не ожидаю чего-то особенного, Дуг. Никаких чудес, но мне нужен кто-то больше, чем человек, на которого можно положиться. Надеюсь, и тебе нужна не просто женщина, которой ты можешь доверить детей. Или наш брак для тебя нечто вроде трудового соглашения?» Выпалив все это единым духом, Глэдис мельком подумала, что от общих вопросов они как-то очень быстро перешли к частностям. И сколько бы Дуг ни называл эти частности чепухой, для Глэдис они имели огромное значение. «Наш брак продержался 17 лет», — обиделся Дуг. «И продержится еще долго, если ты не станешь раскачивать лодку и перегружать ее бреднями о своей карьере, таланте, поездках в Корею или о какой-то там любви после 17 лет замужества. Кто в зрелом возрасте способен на подобные детские чувства? Рассчитывать на что-то подобное всерьез — глупость». Глэдис вздрогнула, словно получила пощечину, и ее устремленные на мужа глаза расширились от ужаса и негодования. «А вот я рассчитываю на это, Дуг», — сказала она чуть дрожащим голосом, — «и всегда рассчитывала. Иначе в нашем браке просто нет смысла. Я люблю тебя по-прежнему и всегда любила, иначе почему бы я оставалась с тобой?» «Хм, приятно слышать, но право же, пора тебе оставить свои безумные романтические иллюзии. Быть замужем за кем-то, равно как и быть женатым, самая прозаическая вещь на свете». «Почему так? Почему это должно быть так?» Глэдис решила идти ва-банк. Прошлым вечером Дуглас не оставил камня на камне от ее надежд. Сегодня он пустил по ветру уверенность в том, что ее брак — счастливый брак. Глэдис больше нечего было терять. «Ведь семейная жизнь только выиграла бы, если к ней добавить капельку романтики. А без любви она и вовсе не может существовать, я в этом уверена. Просто многим это невдомек. Если бы тот же Джефф почаще задумывался, как ему повезло, что у него есть Мейбл, он вел бы себя иначе. Тогда ей в голову не пришло бы встречаться с чужими мужьями». «А я уверен, что Мейбл просто распущенная дрянь и развратница. Причем тут какие-то надуманные промахи или ошибки Джеффа?» «Не будь так уверен», — отрезала Глэдис. — «Твой Джефф просто глуп и слеп в придачу». «Нет уж, это твоя любимая Мейбл глупа, если к 50 годам все еще сохраняет детские представления о любви, браке и всем подобном. И это все чушь собачья, Глэдис. Ты не можешь этого не понимать». Глэдис долго молчала и только потом слегка кивнула. Она очень боялась, что если заговорит, то не выдержит и либо расплачется, либо встанет и уйдет. Все же ей удалось сдержаться, но ужин они заканчивали в молчании, лишь время от времени обмениваясь ничего не значащими фразами. Вот так за один вечер Дуг умудрился разрушить все, во что она верила. Он уничтожил все ее представления о браке вообще и о ее собственной семье в частности, но самое главное, он с презрением отозвался о том, что она делала и что мечтала делать. Теперь Глэдис была для Дуга невозлюбленной, и даже не женой, а кем-то, на кого он мог положиться и доверить воспитание своих детей. По дороге домой Глэдис думала только о том, не позвонить ли ей Раулю, чтобы принять его предложение. Но как бы сильно она ни сердилась на Дуга, и каким бы глубоким ни было ее разочарование, она никогда бы не поступила так с детьми. «Я прекрасно отдохну», — заявил Дуглас, сворачивая на подъездную дорожку возле их дома. Глэдис вздрогнула. «Кроме того, я рад, что мы окончательно решили вопрос о твоей работе. Думаю, теперь ты понимаешь, что я по поводу всего этого думаю, и сама позвонишь Раулю, чтобы он навсегда оставил тебя в покое». Он говорил так уверенно, словно ни секунды не сомневался в том, что достаточно ему высказать свое желание вслух, и Глэдис тотчас же его исполнит. Дуг даже не говорил, а вещал, и одно это вызывало в Глэдис глубокий внутренний протест. И еще страх. Она еще никогда не видела Дуга таким, но, с другой стороны, за все 17 лет брака Глэдис еще ни разу не обсуждала с ним столь принципиальных вопросов. «Что ж», — вздохнула она, пока они еще сидели в машине, «теперь я действительно точно знаю, как ты ко всему этому относишься. И мне, признаться, очень грустно». «Не глупи», — отозвался Дуг. «Мейбл несет чушь, а ты ее слушаешь. Она еще не то выдумает, лишь бы оправдать свое поведение, которое становится по-настоящему вызывающим. Она сама это чувствует. Мейбл нужны единомышленники и сочувствующие, и ты едва не стала одной из них. Я настоятельно прошу тебя, Глэдис, держаться подальше от этой женщины. Хорошему она тебя не научит, только собьет с толку». Но не Мейбл сбил ее с толку. Этот Дуг заставил Глэдис утратить почву под ногами. Всего за несколько часов он наговорил ей такого, чего никакой Мэйбл не пришло бы в голову. В частности, она узнала, и Дуг заявил ей об этом с предельной откровенностью, что он больше не любит ее и, возможно, никогда не любил. По его мнению, любовь существовала только для дураков и детей. «Каждому человеку необходимо рано или поздно стать взрослым», невозмутимо добавил Дуг, отворяя дверцу машины. «Только твоя Мэйбл так и не выросла». «Зато ты у нас слишком взрослый», — сказала Глэдис. Ей очень хотелось побольнее уязвить его. Впрочем, Дуглас снова ее не понял, как, похоже, не понимал все эти годы. Теперь она не знала, что думать, что чувствовать, и, главное, как жить дальше. «Мне понравилось в ресторане. А тебе?» — спросил Дуг, когда они вошли в прихожую. В доме было тихо, и Глэдис подумала, что из всех ее детей только Джессика, наверное, еще не спит. Час был действительно поздний. «По-моему, еда была даже вкуснее, чем обычно», — как ни в чем не бывало, продолжал Дуг, не замечая состояния Глэдис. Она вдруг поняла, что он как айсберг, потопивший Титаник. Ледяная гора, бесшумно возникшая из тумана, бьет в бок несчастный пароход и величественно удаляется, даже не заметив, что произошло. С кем же это она прожила полжизни? Потонет ли ее корабль сейчас или несколько позднее, но ему не удержаться на плаву? Хотя можно и уступить Дугу, смирившись с ролью надежного и верного товарища, на которого всегда можно положиться. Этого, во всяком случае, хотел Дуглас. Именно этого он от нее ждал и теперь, и всегда. Где были ее глаза? Ему не нужны были ее душа и сердце, которые теперь осиротели, лишившись главного, что поддерживало ее жизнь. «Там действительно хорошо готовят. Спасибо, Дуг», — откликнулась она безжизненным, деревянным голосом и поднялась наверх, чтобы проведать детей. Джессика еще смотрела телевизор, и Глэдис посидела с ней минут 10. Остальные, как она правильно догадалась, давно спали. И, заглянув к каждому из них, Глэдис отправилась в свою спальню. Дуг как раз раздевался, но, услышав ее шаги, оглянулся через плечо. Глэдис стояла на пороге, и в ее неподвижной фигуре действительно было что-то странное. «Все еще переживаешь из-за той чепухи, которую наболтал тебе Мэйбл?» — спросил он. Глэдис немного поколебалась, потом отрицательно покачала головой. «Неужели?» — пронеслось у нее в голове. «Он действительно настолько глух, слеп и глуп, что не видит, не чувствует, что он натворил». Но пытаться объяснять ему что-либо было бессмысленно, теперь это было ей совершенно очевидно. И, глядя на него, сидящего на кровати в нелепой позе с одним снятым носком, Глэдис подумала, что этот день она никогда не забудет.